Ленинград. 16 августа 1990 года. Квартира БГ. «Жанна, выходи похмеляться!» Бросил он через плечо куда-то вглубь квартиры. «Трубы-то горят, наверное!» Из соседней комнаты послышался шорох. Потом что-то тяжелое упало на пол. Потом в дверях нарисовалась дама довольно зрелого уже возраста и с внешностью на любителя. Она, видимо, та самая Джоанна, была в длинной льняной рубашке, расстегнутой сверху на пару пуговиц. Больше на ней ничего надето не было. «Конечно, горят. Чего спрашиваешь?» Кинула она короткую фразу и плюхнулась на колченогую табуретку за кухонным столиком. Я прикинул в уме кое-что и решил, что это та самая Джоанна Стингрей. Злой, а может и не очень злой, гений всей отечественной рок-тусовки в перестроечные времена, которая уже успела выйти замуж за гитариста из кино «Каспаряна», а сейчас то ли уже была свободна, то ли находилась в процессе расставания. Желающие могут прочитать о ней поподробнее. Информации в сети предостаточно. Да хотя бы в той же Википедии. Борис мигом вытащил из ящика стола открывалку, откупорил три бутылки рижского темного и поставил их на стол. Стаканов он как-то не предложил, так что мы все трое выпили прямо из горла, запрокинув головы, как пианисты во время концерта. «Хорошо», — сказала наконец она, а потом заметила меня. «А ты кто такой? Лицо у тебя знакомое». «Я его тоже где-то видел», — сообщил Борис, доставая из холодильника открытую банку кильки в томате. «Недавно совсем». «Я Саня Летов», – начал представляться я. «Из города Энска. Знаю я эту дуру». Тут же перебил меня Борис. «Чиж, кажется, откуда-то оттуда выполз». «Правильно. А еще Леша полковник», – добавил я. «Работаю в городском штабе МЖК. Молодежно-жилой комплекс расшифровывается. Но где молодежь сама строит себе жилье?» «Вспомнил!» Опять перебил меня Боря, открывая новую тройку бутылок. «Где я тебя видел?» «Пиво, кстати, очень приличное. Где покупал?» «На Рижском железнодорожном вокзале», признался я. «И где же ты его видел?» Девушка направила мысли Бориса в нужном направлении. «Вчера в новостях по ящику», — сообщил тот. «Где обсуждали покушение на Цоя?» «Точно!» — обрадовалась Джоанна, не забывая, впрочем, прикладываться к бутылке. «Он Витю до больницы довез, кажется». «А потом в Айкуле показали. Она тоже там засветилась», — дополнил Боря. «Богатая, короче, история случилась». «Да, было вчера такое дело», — признался я. «Витю какой-то гад ножом порезал, а я его в больницу отвез. А помогала мне Лайма в Айкуле». «Давай подробности», — потребовал Борис от меня, а подруге коротко бросил. «Сгоняй в магазин за бухлом, а?» «Так у вас же все по талонам», – логично возразила ему она. «А талоны у нас недели уже как закончились. Или с тройной наценкой придется брать?» «Могу спонсировать», – скромно вклинился я в их искрометный диалог, вытаскивая из кармана два четвертака. «Ты прям Дед Мороз какой-то», – восхитился Борис, забирая у меня деньги. «На пару пузырей хватит. И еще, может, шмали перехватить у этого, у грузина». «Ясно», – перехватила Джоанна купюры у него. «Через полчаса вернусь. И она встала и отправилась в свою комнату, начав раздеваться прямо по дороге. Фигура у нее вполне аппетитная была, как я успел заметить. А Борис тем временем открыл дверь на балкон. «Во как! Прямо из кухни!» «У тебя чего? Из кухни выходить на балкон можно?» – спросил я. «Не, это выход на крышу. Я недавно тут место для отдыха оборудовал. Можем перебраться». И он широким жестом пригласил меня туда, где между дымоходом и проволочным бортиком, отделяющим ржавые листы оцинковки от пустоты, стоял низенький столик и три стула. «А ты не останавливайся! Давай про Цоя!» – попросил у меня Борис. Вышел я, короче говоря, из Бориной квартиры через 3 часа с хвостиком, основательно накачанной водкой пшеничной, той самой, у которой на этикетке раскинулись бескрайние поля с колосьями. Договориться с ними обоими у меня ни о чем не вышло, так что напрасно я на них пиво с деньгами переводил, но надеюсь, что переговоры продолжатся. В связи с этим прискорбным фактом я решил посетить местных МЖКовцев. Как говорится, ворон ворону, равно как и боец МЖК бойцу МЖК, глаз не выклюет. Надеюсь, с этими-то получится хоть что-нибудь. Едем, значит, к Смольному. Не совсем тому, конечно, из которого Ильич революцией руководил. В соседнее здание. Его городские власти приспособили для руководства местным МЖК. На метро до Чернышевской добрался, а тут и недалеко уже до... Проходя мимо Смольного, задумался. А почему большевики выбрали для своей базы именно Институт благородных девиц? Уж за что, а за благородных девиц ни Ильича, ни Троцкого, ни Свердлова принять никак нельзя было. Вспомнилось, что съехала эта организация куда-то на юга довольно поздно, чуть ли не в октябре 17-го года. Возможно, это здание просто по разнарядке досталось Ильичу. Хотя нет. Троцкому, конечно. Ильич же в это время еще в разливе прятался. В шалаше. Прохладно, наверное, было жить в шалаше в октябре месяце-то, подумал я, входя в дом, который значился у меня на бумажке. А там меня ждал очередной сюрприз. Штаб городского МЖК переехал в Мариинский дворец. «Это напротив Исаакия, что ли?» уточнил я у вахтерши. «Ага, напротив», – подтвердила она. «Ну, делать нечего. Отправился туда. С 2 пересадками до Сенной. И вот он, Мариинский. Не такой знаменитый, конечно, как Смольный с Зимним, но тоже ничего себе. До революции там Госсовет заседал, а после его облюбовало Временное правительство. Во главе, сами понимаете, с Керенским Александром Федоровичем. Но не будем о грустном. Сейчас здесь заседает Ленсовет, а при нем скромно притулился в левом крыле городской штаб МЖК. Вход отдельный, так что меня даже никто ни о чем не спрашивал. Взял и прошел себе куда надо. «Здравствуйте!» – остановил я первого встречного. «А где здесь руководство МЖК заседает?» «А тебе кого надо?» Непринужденно перешел на «ты» этот встречный. «Руководства здесь много, и на любой вкус». «Да хоть бы кого-нибудь для начала!» Не стал упираться я. «А там видно будет». «Ну тогда к Синельникову зайди. Он сейчас вроде свободен. Вон та дверь направо». И я зашел к Синельникову, предварительно постучав. «Я из Энского штаба МЖК. Проездом в вашем городе. Зашел вот пообщаться». «Здорово!» – протянул мне Синельников ладонь с лопату величиной. «Садись! Рассказывай о наболевшем. Можешь звать меня Витей». «Проблема у нас, Витя!» – вздохнул я. «Землю отбирают, А насчет нового участка ничего конкретного не говорят. А мы уже по полгода в горячем цеху отработали. Так, почесал он в затылке. Чай, кофе будешь? Ну и ладно, выкладывай все подробности. Я и выложил, включая неподтвержденные сведения про фирму румяного комсомольца. План участка тоже показал. Синельников выслушал все это с каменным лицом, а потом сказал так. «Ну а что вы хотели? Кусок лакомый. Это ж практически центр города. Желающие на него всегда найдутся. У нас вот МЖКовские дома строят на окраинах. В Ржевке и на Охте. Посмотрел бы я на такой проект где-нибудь на Литейном. Да хоть на Петроградке». Руки-ноги бы пооткрутили, но строить точно не дали. Может, имеет смысл согласиться на переезд куда-нибудь подальше из центра-то? Да не хотелось бы, Витя. Вздохнул я. Мы уже как-то свыклись, что на Благовещенке жить будем. Опять же, работы на этом участке провели уже какие-никакие. Это какие же работы? От деревьев его очистили. И потом я уже практически договорился, что соседняя баня, я показал на плане, где это, сносится, а площадь под ней к нам отходит. А это 7-8 лишних квартир, которые можно пообещать заинтересованным людям. Пиши тогда официальный запрос в наш штаб. Глядишь, чем-то и поможем. Туманно выразился Витя. А к нам-то зачем приехал? Только по этому поводу? «Если честно, то нет. К вам чисто для галочки заглянул», – ответил я. «А так была у меня мысль организовать концерт популярных рок-коллективов в нашу поддержку. Гляди, что-то бы и сдвинулось». «Так-так, мысль богатая», – одобрительно посмотрел на меня Витя. «Что за коллективы? Что уже сделал в этом направлении?» Встречался с Цоем и с Борей Гребенщиковым, пока без особого успеха. «Вспомнил, где я тебя видел», – обрадовался Витя. «Вчера в новостях ты что-то там про Цоя говорил». «Да, в больницу я его доставил», – признался я. «И Вайкули там после тебя выступала?» «Точно, я ее случайно на трассе поймал. Вместе отвозили Цоя в больницу». «А у нас тут есть специалист как раз по таким вопросам. Связи с общественностью, организация культурных мероприятий. Давай я тебя к нему отведу», – предложил Витя. «Я не против, отводи», – согласился я. «Как хоть его зовут-то?» «Кирилл Мазуров, можно просто Кира». И мы прошли до конца коридорчика, где Витя представил меня молодому человеку с аккуратной артистической бородой и в лиловом пиджаке. Я плюхнулся на стул рядом с ним и приготовился рассказывать свою печальную сагу. Но тут мой взгляд упал на его соседа. «Дмитрий Анатольевич?» Само собой вылетело у меня. «Можно просто Дима», ответил молодой человек в стандартном костюме, но с галстуком в кричащих тонах. «А ты откуда меня знаешь?» «Фотку недавно в газете видел», — сумел отвертеться я от неудобного вопроса и повернулся к Кириллу для очередного пересказа наших печальных обстоятельств. «Ну так что, поможешь?» Так я закончил свой рассказ. «Людям надо помогать», — отозвался из-за соседнего стола Дима. «Тем более коллегам по трудному бизнесу». «А я и не отказываюсь», – лениво отвечал Кира. «Еще раз повтори, кого там из рок-звезд ты зацепил?» Я вздохнул и повторил. Из перечисленных имен он зацепился почему-то за Лайму. «Она же тебе визитку дала, верно? Значит, понравился ты ей. Вот и звони». «Что? Прямо сейчас?» – удивился я. «А чего тянуть-то? Вот телефон. Межгород через восьмерку. И он подвинул ко мне обычный беленький аппарат с дисковым набором. Я вторично вздохнул и набрал 10 цифр после восьмерки. Как это ни удивительно, но трубку на том конце сняли и ответили по-латышски «Esta viklausos», что я мысленно перевел как «слушаю». «Добрый день», – ответил я в трубку. «Можно к телефону Лайму?» «А кто спрашивает?» Поинтересовались оттуда. «Это Саня летчик такой. Мы вместе с ней на днях спасали Виктора Цоя». «Я Лайма», – отвечали мне. «А тебя запомнила? Как же? Как дела, Саня летчик?» «Спасибо. Дела идут. Но хотелось бы, чтобы побыстрее. Как там Витя-то? Живой?» «Слышала, что на поправку идет. Летчик, тебе нужна какая-то помощь? Или ты так просто позвонил?» Последовал очередной вопрос. «От помощи не отказался бы», – ответил я. «Только лучше бы об этом не по телефону». «Ты сейчас где?» «В Питере. То есть в Ленинграде, конечно. Могу подъехать завтра». «Давай так сделаем. Я завтра у вас там буду. Давай встретимся, к примеру, в 5 вечера возле Астории. Знаешь Асторию?» Я глянул на Кирилла. Тот кивнул головой. «Конечно знаю», – ответил я Лайме. «У меня в руках будут цветочки и этот, журнал «Огонек». Лайма коротко рассмеялась и дала отбой. «Начало положено», – довольно сказал Кирилл. «Завтра вместе с ней поговорим. А сегодня можешь еще к Шевчуку заскочить. Хотя предупреждаю сразу, что человек он тяжелый. К тому же звезду недавно словил». «Тогда, может, к Бутусову?» – предположил я. «И заодно устроили бы меня на ночь куда-нибудь. Мне же теперь до завтра у вас тут жить». «Бутусов на гастролях, насколько я знаю. Зато Науменко из очередного запоя вышел и вполне договороспособен. Вот тебе адрес». «А на ночь?» Тут Кирилл обернулся к Диме. «Вроде Алка комнату у себя сдавала». «Лучше у нее самой спросить», – ответил тот. Кирилл набрал номер на телефоне, сказал буквально пару фраз, после чего выдал мне ЦУ. «По коридору до конца, потом налево комната 104. Спросишь Аллу. Ну давай, будь здоров». И он протянул мне руку. С Димой я тоже за руку попрощался. Алла оказалась молодой и смешливой особой, вся в кудряшках. Мы с ней очень быстро договорились за червонец. Адрес она мне тоже на бумажке написала. Сказала, что будет дома после 8. А я вымылся на улицу. До дома Майка Науменко было не близко. Где-то в конце Московского проспекта он жил. Поехал. Делать-то все равно нечего. Купил у таксиста бутылку коньяка «Белый аист» за четвертак. Неудобно с пустыми же руками идти. Шум и треньканье гитары я услышал аж с первого этажа, хотя квартира Майка была на 4-м. Предчувствие мне тут же сказало, что ничего у меня тут не выгорит, зря только коньяк переведешь. Но я твердо ответил предчувствию, что никто ничего не знает, пока сам не попробует. Раз уж приперся в эту дыру, иди до конца. На звонок в дверь мне открыла веселая и пьяненькая девица в модных бананах и разлетайке оранжевого цвета. «Тебе чего, парниша?» – кокетливо состроила она мне глазки. «Мне Майка надо», – хмуро ответил я. «Поговорить». «Майк, вон он!» И она кивнула головой в сторону распахнутой двери в кухню. «Но поговорить это вряд ли. Не в том он состоянии. А в руке у тебя чего?» «Белый аист», – показал я бутылку. «Ну тогда заходи, конечно. Майк Науменко, он же Михаил Васильевич, лидер группы «Зоопарк», автор знаменитых песен «Дрянь» и «Прощай, детка», 35 лет от роду, в распахнутой до пупа гавайке сидел на кухонном стуле и терзал струны обшарпанной гитары. Судя по его виду, он, кроме алкоголя, злоупотреблял и другими веществами, расширяющими сознание до размеров трехкомнатной квартиры. «Хай, Майк!» – поприветствовал я его, выставляя белого аиста на середину кухонного стола. «Как жизнь?» Говорить с ним о чем-то серьезном не имело смысла. Все равно не вспомнит на утро. Так хоть послушаю, о чем сейчас думают рок-звезды. «Привет!» – отозвался он, изучая этикетку на бутылке. «Ты кто такой?» «Саня, летчик я, из города Энска». «В натуре, что ли, летчик? На истребителях летаешь или как?» «Не, просто погоняло такое. От фамилии Летов», — уточнил я. «Ну тогда наливай». И он пододвинул мне две рюмки. Я и налил в них по половине. «Целые наливай, не жадничай. А я новую песню сейчас напою». Мы выпили, после чего он начал наигрывать какой-то блюз, в котором я без труда узнал «Let it bleed» Роллингов. Но говорить ему, конечно, ничего не стал. Просто поднял вверх большой палец. «Чего хотел-то, летчик?» – спросил Майк, доиграв до конца куплет. «Да так, концерт собираю из звезд. На главной площади города собираемся провести». «Это где у вас летчик стоит?» – проявил осведомленность он. «А что за повод?» «Рок за ВВС!» – ляпнул я, чтобы отвязаться. «А что, мысль сильная!» Неожиданно отложил он свою гитару. «Можно надергать песен, где самолеты с летчиками упоминаются. Ты оставь свой телефон. Я тебе, может, позвоню попозже». Я написал на бумажке телефон райкома комсомола. Другого-то все равно никакого не было. И покинул эту квартиру. Толк от пребывания в ней был нулевой. Если не отрицательный. Вспомнил в дверях, что через год Науменко умрет. Там очень темная история случится. То ли упадет неудачно, то ли в драке ему сильно прилетит. «А, ладно», – махнул я рукой. «Все равно мне сейчас никто не поверит. Пусть чему суждено, то и случится». Перекусил в пирожковой на Литейном. А тут пора уже было и на квартиру Калли двигать. Доехал за полчаса до Петроградской. Она жила на Большом проспекте где-то во дворах. Открылась дверь только после третьего звонка. Причем встретила меня совсем даже не Алла, а высокая неопрятная старуха в белом фартуке. «Здрасте», – неуверенно сказал я ей. «Алла дома?» «Куда же она денется?» Хмыкнула старуха. «Сидит, музыку слушает. А ты кто ей будешь?» «Знакомый», – дипломатично ответил я. «Вместе в МЖК работаем». «Ну, если в МЖК, то проходи». И она махнула рукой куда-то вглубь, а сама исчезла за соседней дверью. Квартира, судя по всему, была коммунальной и какой-то необъятной. Налево и направо ответвлялась целая куча коридоров. И где здесь искать Аллу, было совершенно непонятно. Но мне помогла она сама. Высунулась из-за одной из дверей и сказала: «Чего топчешься? Заходи». Я и зашел. Комната была в форме пенала. В длину раза в три больше ширины. Посередине справа была дверь еще куда-то. «Вот тебе белье. Заходи вон туда». И она открыла эту дверь направо. «Вот койка. С тебя червонец». Я молча протянул ей оранжевую купюру с Ильичом на аверсе. «Чай будешь?» Чисто для проформы спросила она. Я отказался. «Ну тогда спокойной ночи. Если туалет или ванная понадобится, то это как выйдешь направо и до конца. Только там иногда очередь бывает». А ночью Аллочка шмыгнула ко мне под одеяло и без лишних слов принудила меня к занятию сексом в разных позициях и разными способами. Я даже не успел удивиться. А утром ни слова про вчерашнее не заикнулось. «Бывают же еще на свете такие женщины!» Подумал я, допивая чашку ароматного кофе. Весь день я без дела проболтался в Питере. Была мысль заглянуть еще и к Кинчеву, но немного подумав, я махнул рукой. Никогда его творчество мне не нравилось. К вечеру я подготовился. Огонек, конечно, не стал покупать. Да и не достать его было. Разбирали в момент. Но цветочки прикупил. 5 красных роз на длинных черенках. Со мной навстречу, кроме Кирилла, пошел еще и Дима, юрист. «Я тоже», — сказал он, — «хочу посмотреть вблизи на звезду».